Этот звук выбиваемой двери, я его никогда не забуду. Грохот стоял на всю квартиру, а после я услышала его грубый голос. «Михаил Александрович». Это был точно он. Кто-то закричал, что-то щелкнуло, а после, наконец, я смогла вздохнуть, когда этого зверя Савелия Бакиров буквально оторвал от меня. Началась какая-то суматоха, крики, были слышны звуки от ударов, и я не понимала, что происходит. Мне казалось, что Бакиров пришел, чтобы добить меня, и, кажется, это было правдой. Бежать мне было некуда. Я была практически голой, с завязанными руками, поэтому все, что смогла, упасть с кровати и забиться в угол, содрогаясь от истерики и слез. Боже, я никогда еще не видела Бакирова таким, как он бил этого Савелия, как дикий зверь, безжалостно, со всей силы. Этот парень сначала орал от боли, а потом он просто заткнулся, но Бакиров не останавливался, пока его с трудом не оттащил Анатолий. Бакиров словно озверел. Боже, я даже не знала, что он может быть таким жестоким, но парней этих мне не было жаль. Совсем. Вскоре крики стихли. Кажется, кто-то упал, а я плакала и все никак не могла успокоиться. Я вздрогнула, когда Михаил Александрович наклонился ко мне с ножом в окровавленных сбитых руках. Он смотрел на меня страшно, и я не понимала, почему тогда он не добивает меня. Я уже вообще ничего не понимала. Через миг Бакиров развязал мне руки и снял скотч с губ. Все тело болело, я не чувствовала половины лица, и еще у меня немного кружилась голова. Освободившись от ремня, я тут же прикрыла голую грудь руками и тогда заметила, как взгляд Бакирова еще сильнее потемнел. Причины этого я не знала. Здесь были одни мужчины, такие опасные, жестокие, злые, и я. Практически без одежды. Без защиты, словно просто кусок мяса, который они все могут взять, если только захотят. Михаил Александрович что-то говорил мне, вроде даже успокаивал, но от истерики я даже ответить толком ничего не могла. Вздрогнула только, когда он снял свою куртку и осторожно накинул мне ее на плечи, прикрыл грудь. Его куртка была огромная для меня, поэтому я замоталась в нее точно в покрывало. После Бакиров подхватил меня на руки, крепко к себе прижал и вынес из этой чужой квартиры. Краем глаза я заметила лежащего на полу Савелия. Он был весь в крови и не шевелился. Костя скулил рядом, держась за ребра. У входа кричал Серый, которого ногами бил Хаммер. Кажется, он плакал, но мне было все равно. Анатолий и Хаммер даже не смотрели на меня, пока Бакиров со мной на руках выходил из квартиры. Словно специально отводили глаза. Кажется, они это делали специально, чтобы не смущать меня, за что я им была безмерно благодарна. Все, что я могла в этот миг, замереть в сильных руках Михаила Александровича, слыша его быстро бьющееся сердце, пока он вынес меня из этого ада. Только оказавшись на улице, я начала сильнее плакать прямо у него на руках, прижимаясь к мужчине, вдыхая его запах, ища защиты и так боясь понять, что он мог тоже быть причастным к этому. Сил на то, чтобы вырваться, у меня не было. Я все еще не знала, куда Бакиров меня несет и что теперь со мной будет.